Николай Леонов, Алексей Макеев. «Кошмар за счет отеля». Повесть. «Лучший среди мертвых». Повесть. Серия «Черная кошка». Москва. Издательство «Э». 2018 год. Категория 16+. Аннотация. В отеле Анталии при невыясненных обстоятельствах пропал сын известной бизнесвумен Лидии Петровой. Полковник МВД Гуров срочно вылетает на место и сразу же выясняет, что в последнее время Лидию активно преследовал некий брачный аферист. Возможно, исчезновение юноши – это похищение с целью шантажа? Полковник отрабатывает одну версию за другой, пока не случается новое ЧП. В том же отеле от сердечного приступа умирает одна из туристок. Гуров пробует связать эти события между собой и приходит к выводу, что в этом райском уголке действует глубоко законспирированная преступная сеть.